Меня не беспокоить и даже близко не подходить, пока не проснусь сам. Для всех, пожелающих завтра непременно увидеть мое тело, я серьезно ранен и нахожусь под воздействием целительского амулета. Можете смело показывать, но только издалека. Пленников накормить и вылечить, вот вам свитки, выдал встретившим меня хмурым наложницам свои инструкции вместе с дополнительными предметами. Кто из них сможет работать, пусть займется восстановлением разрушений. Прийти домой и сразу завалиться в кровать стало совершенно невозможно. Сначала потребовалось спрятать все лишнее. Тот же разряженный амулет стационарного щита и оставшиеся целыми свитки из ловушек. Не из всех, конечно, а только находящихся за границей забора. В возможности повторной атаки со стороны наемников я сильно сомневаюсь. А если что-то и произойдет, вполне хватит имеющихся остатков и оружия у моих младших жен. Скорее всего, про нас вообще все благополучно забудут на несколько суток, за которые мы приведем себя в подобающую форму. В результате так и произошло. Я провалялся в кровати пару суток, постепенно переваривая чужую душу. Ох и мерзкая же попалась душонка. Ее прежний владелец оказался настоящим палачом. Только казнил он не простых людей, а убивал благородных вроде меня и прочих аристократов, которые перешли дорогу или задели интересы истинных хозяев королевства. При этом палач испытывал настоящее наслаждение, упиваясь чужой смертью. Работал он не только на одного Лоровазу и его нерадивого сынка, а на всех, кто мог заплатить за его услуги. Смертоносную технику работы с клинком ему поставил родной отец, который занимался аналогичным промыслом. Милая семейная традиция, однако, сыночек же отблагодарил папашу за науку, вонзив отравленный кинжал в его спину, а затем прикончил и свою мамашу, дабы завладеть наследством. Веселая семейка, ничего не скажешь. Зато теперь я смогу воспользоваться всем арсеналом хитрых и коварных приемов, отточенных многовековой практикой дуэльных поединков. Поединки чести не имели с честью ничего общего. Чем подлее прием, тем чаще он применялся. Главное – победить. И формальные правила нарушались практически всегда, когда возникала необходимость, подкрепленная деньгами или иными услугами. Свидетели совершенно не замечали применения атакующей или сильно ослабляющей противника магии, миниатюрных арбалетов, заряженных отравленными иглами и многого другого из той же оперы. Более того, секунданты-распорядители устраивали на дуэльной площадке тайные ловушки, о которых знал только один поединщик. Сильно повезло, что меня никто просто не воспринял как серьезного бойца. Уровень не такой уж большой, всего лишь 90-й с хвостиком, а у моего противника на момент смерти был 140-й. По всем прикидкам, он побеждал, не сильно при этом напрягаясь. Тем не менее все же перестраховался, приняв кровавый эликсир. Его покупали в баронстве ТОК, и стоил он 7000 за один флакон. Никому, кроме благородных убийц, такой эликсир не требовался из-за высокой цены и продолжительного отката. Кстати, за мое убийство Лерваза выдал бритеру аванс в 20 тысяч золотых и пообещал еще 10 по окончании дела. Дешево же оценили мою голову господа интриганы. За убийство иных палачу платили до 60 тысяч. Кроме убитого мной бритера в этом королевстве имелось еще 7 других, готовых взяться за устранение ставшего неугодным благородного на дуэльной площадке. Нашелся бы желающий заплатить, и они не откажут в предоставлении своих услуг, как и свидетели вместе с секундантами. В общем, расслабляться категорически не рекомендуется. Далеко не одному Лорувазе претит мое пребывание на этом свете, так как оно ломает их планы. Все построились, хорошо. Я обвел взглядом стоящих передо мной наемников. За время моего вынужденного отдыха женщины привели их в нормальное состояние и заставили немного размяться. Забор и ворота выделялись новыми ровными дубовыми досками, немного отличающимися по цвету от старых, больших куч конского навоза, скопившихся за долгие годы действия ветеринарной лечебницы, тоже не наблюдалось. Ближайшие окрестности приобрели вполне узнаваемые очертания армейских казарм с ровным плацем перед ними. Итак, вы все уже поняли, что ваш предыдущий наниматель подло обманул вас и, если сейчас ничего не предпринять, вы все потеряете деньги и репутацию, а это гораздо хуже. По строю наемников прошелся гул голосов, мои слова заставляли их тихо ругаться, ибо возразить по существу было нечего. Мужики прекрасно понимали всю глубину той задницы, в которой они сейчас оказались. Однако я еще не все сказал, впереди самое интересное. Как могут подтвердить командиры отрядов, взглянув в свои гильдейские связные свитки, Вашим непосредственным нанимателем почему-то являюсь я». Гул голосов и ругань стали еще сильнее, а от эмоциональных посылов в мою сторону сильно хотелось чесаться. «Только могу вас заверить, ваших услуг по причинению себе ущерба и прочих неприятностей я, естественно, не заказывал. Вас обманули люди некоего Лравазы, имеющего личные счеты со мной, и по его плану вы все тут должны были лечь в виде куч кровавого мяса, дабы потом гильдия наемников выставила мне официальные претензии. Впрочем, это уже в прошлом, сейчас нам нужно решить, как выбраться из сложившейся ситуации с минимальными потерями для всех сторон. Что ты хочешь нам предложить?» – громко выкрикнул один из отрядных командиров. «Сделать вид, что все идет как надо», – громко ответил я ему и всем остальным. «Выполняя полученный охранный контракт, по которому я вас якобы подрядил, ваши отряды успешно отбили ночную атаку неизвестных бандитов на хутор, понеся незначительные потери. Я официально подтвержу в гильдии выполнение нашего договора через 8 дней, когда закончится срок его действия. Так вы сохраните репутацию и уже полученный аванс. Мне тоже добавятся очки репутации честного нанимателя, так как со своей стороны вы все подтвердите полное выполнение условий оплаты и верности контракта со своей стороны. А с вашим прежним нанимателем, пославшим вас на убой, разберусь сам, когда подвернется удобный случай. Таково мое предложение». Наемники согласились с ним после недолгого совещания, деваться им было действительно некуда. Вот только подстроившую пакость крысу в гильдии наемников придется как-то извести, и прямой конфликт тут явно не поможет. Такой комбинации рядовой клерк не провернет, тут кто-то из руководства замешан. О той крысе и стоящих за нею людях я думал по пути в гильдию наемников. Следовало окончательно разобраться с возникшими в последнее время неприятными ситуациями. То гвардейцы пытаются лишить нас законных трофеев, то кто-то подделывает заключенные через гильдию контракты задним числом. Работать в таких условиях совершенно невозможно. Найти вредного зверька труда не составит, от моего ментального чутья ему не скрыться, однако он ведь может оказаться далеко не единственным. Придавишь одного, вылезет другой. Тут требуется системный подход, который перекроет крысам все их тайные норы. Заехал по пути в банк, дабы перекинуть часть денег на личные счета своих девушек и заодно поинтересоваться, что потребуется для продажи собственного опыта. Аллия поутру рассказала свежие новости из реальности. Оказывается, свободное перерождение игроков ограничено 99-м уровнем. Если поднимешься выше, все, единственная смерть станет последней, и придется начинать сначала. Многих подобное ограничение сильно разочарует, однако других вариантов сохранить популяцию местных жителей я не вижу. Игроки их постепенно перерастут и задавят, пользуясь своим бессмертием. А так максимальный уровень игроков-воинов не превысит 99, все лишние они станут продавать банку, дабы никогда не перешагнуть роковой черты. Вот Аллия уже начала серьезно беспокоиться насчет себя. «Как, разве вы не знаете?» – удивился служащий банка, услышав о моей просьбе. «Вот, возьмите заготовку будущего свитка опыта и приклейте ее на свое голое тело в любом месте. Ваш опыт последующих действий и соответственно потенциальное развитие полностью поглотится ею, рост уровня прекратится. Через месяц-другой можете прийти в любое отделение нашего банка и сдать заполненную заготовку, получив награду в зависимости от количества накоплений. Вижу, вы уже вплотную приближаетесь к 100-му уровню, потому прекрасно понимаю вашу разумную предусмотрительность. Дайте еще одну заготовку. Вдруг буду долго мотаться вдали от мест, где имеется ваш банк», — попросил я его. «Не стоит переживать», — попытался уверить он меня в напрасности беспокойства. «Вы даже за целый год не сможете полностью заполнить посредник. Впрочем, если так хотите, возьмите еще. Вдруг и вправду одного не хватит. Когда возникнет угроза близкого переполнения, артефакт станет красным, будьте внимательны». «Благодарю», — кивнул ему на прощание и неспешно покинул банк. Взглянув на купеческую гильдию и подумав о необходимости в ближайшее время пообщаться со знакомыми купцами, я перешел по мосту на другую сторону реки, добравшись наконец до гильдии наемников. Город уже полностью оправился от происшедшего бардака, и площадь перед гильдией вновь заполнилась гомонящими и суетящимися людьми. Их даже стало больше. В этот раз меня не хватали за руки, пытаясь насильно затащить рекрутом в какой-либо отряд. Видимо, действовала харизма в виде высокого уровня и хорошо различимого гильдейского знака, который я нацепил на свою грудь. «Глава занят, только я могу сейчас разрешить вашу претензию», — настойчиво давил на меня первый замглавы, перекрыв телом дорогу к своему шефу. Исходящие от него эмоции однозначно говорили о его крысиной натуре, иначе откуда у него проявляется по отношению к совершенно постороннему человеку букет чувств, состоящий из явного сожаления о какой-то неудаче, откровенного презрения и желания устроить для меня новую гадость. Именно потому я категорически не желал с ним общаться, пытаясь прорваться к главе гильдии. Заметив дуновение воздуха в коридоре из-за открывающейся двери в дальнем конце, резко поднырнул под руку заместителя и проскочил ему за спину. «А, это вы, Рэй Демиус», — поприветствовал вышедший из своего кабинета глава гильдии. «Слышал, у вас недавно возникли какие-то мелкие проблемы, заходите в кабинет, я сейчас вернусь». Оглянувшись назад, увидел побагровевшую от злобы рожу его первого зама и ехидно показал ему язык. «С ним придется позже разбираться, подлость не прощается, хотя лучше всего воспользоваться чужими руками». «Плохая ситуация», — задумчиво заявил вернувшийся глава гильдии, после того как выслушал мою претензию в адрес гвардейцев и проверил мой связный свиток с изложенной претензией, сделанной сразу же после тех событий. «Плохая она потому, что до меня ее не донесли вовремя в должном виде. Это обстоятельство делает невозможным выставление претензий нанимателю уже со стороны нашей гильдии, контракт полностью закрыт. Могу лишь предложить вам выбор достойной компенсации в виде трофеев из нашего арсенала или увеличения отрядной репутации». Подумав для приличия пару минут, я ответил: «Беру репутации, трофей, дело наживное, никуда не денутся. Не рассказывать же ему о своей недавней прогулке по ценным подвалам». «Правильный выбор», — хозяин кабинета добродушно улыбнулся, взяв в руку бумагу с описанием нашего отряда и проделанной им работы. «Итак, за быстрое выполнение задания 10-й категории сложности вашему отряду полагается 10 пунктов положительной репутации. Учитывая малую численность отряда и его прочие характеристики, действует повышающий коэффициент в 1,6 раза, то есть 16 пунктов в общем зачете. Компенсация от гильдии за нарушение договора со стороны недобросовестного нанимателя удваивает это значение. Теперь остался денежный расчет, о котором вы почему-то забыли спросить. Итак, учитывая приискурант, прочие обстоятельства и повышающие коэффициенты, за ту операцию отряду полагается 62 тысячи. Очень хорошая сумма за один короткий бой. Примите чек». Глава передал мне заполненный обезличенный чек на указанную сумму, внимательно взглянув мне в глаза. «Вижу, у вас ко мне есть еще какой-то тяжкий вопрос». Совершенно правильно истолковал он мои эмоции, крупным шрифтом написанные на лице. «Да, есть», — тяжело выдохнув, решился предложить ему свой вариант борьбы с засевшими в гильдии грызунами. «У меня сложилось впечатление, что кто-то из ваших секретарей или заместителей слишком тенденциозно относится к моему отряду или ко мне лично. Как вы могли заметить, до вас своевременно не довели обозначенную нами проблему. В последнем заказе тоже возникли какие-то непонятные сложности. Потому хочу со своей стороны предложить лично вам проверить, как работают ваши непосредственные подчиненные. Интересно, каким же образом?» После моих слов глава гильдии заметно напрягся. Видимо, у него имелись и свои подозрения на этот счет. «Держите мой личный связный свиток», — протянул я ему одну из своих работ. «На него я стану дублировать все, что приходит на мой отрядный листок, и спрашивать подтверждение правильности выданного задания. Чувствую, в ближайшем будущем могут возникнуть некоторые проблемы. Хочется верить, что гильдия тут совершенно ни при чем». «Хорошо, мне несложно проконтролировать информацию со своей стороны», — уверил меня гильдейский глава. «Если можно, постарайтесь сделать это незаметно», — попросил я его, завершая разговор. Выходя на улицу, я широко улыбался. Рано или поздно поставленная крысоловка должна сработать. А теперь пора навестить короля. У меня есть к нему деловое предложение. Мне недавно доложили, что вы с кем-то подрались и теперь немного нездоровы. Король принял меня сразу, не промариновав несколько часов в очереди ожидающих высочайшей аудиенции. Вместо долгих объяснений я положил перед ним на стол обломанный наконечник от весьма специфической стрелы со следами засохшей крови. «Думаю, вам хорошо известен этот предмет», — спросил дернувшегося всем телом при его виде монарха. «Повергатель титанов», — одними губами прошептал тот. «Значит, мои люди не обманулись, и рейнджеры баронства Ток действительно наведались в гости к вам и моему третьему советнику. Я сильно подозревал, что король имеет свой детектор лжи, и врать ему категорически нельзя. Но зачем врать, когда можно направлять его мысли в нужную сторону иными способами. Хоть дорогую стрелу было жалко портить, но для дела нужнее. Вам сильно повезло, что наконечник заполнен силой лишь наполовину, иначе бы отправились на перерождение, между тем продолжил говорить Диал Первый. Я настоятельно рекомендую всегда носить адамантовую нательницу, которую вы взяли в поединке у своего недальновидного противника. Даже в постели ее не стоит снимать, раз за вами пришли рейнджеры со своими луками. Король показал свою полную осведомленность относительно того поединка чести, в котором меня чуть не убили. Однако распекать за нарушение его сценария не стал. Победителя не судит. Уже догадался, благодарно кивнул я ему за совет и заботу о моей жизни, оттягивая пальцем ворот той самой нательницы на своей шее в качестве демонстрации ее наличия. Когда надета на тело, она принимает естественный цвет и фактуру кожи. Потому ее не видно до тех пор, пока она не отразит удара. Тогда в месте контакта с оружием на несколько мгновений проблескивает белый металл. Стоит отметить, короля действительно заботила моя жизнь, судя по запаху его эмоций, направленных в мою сторону. И еще, добавил он, вы скоро перерастете уровень невозвращения из-за грани, потому советую сходить в банк и задержаться у порога. Вместо ответа я вынул из кармана зеленый посредник. Монарх лишь одобрительно кивнул. В силу того, что мое предыдущее задание стало совершенно невыполнимым из-за некоторых известных обстоятельств, прошу вернуть мой перстень, вам он больше не понадобится, твердо сказал он, немного погодя. Значит, вам больше не нужны те бумаги? Своим голосом я попытался изобразить искреннее сожаление. Неужели вы знаете, где их теперь искать? Диал Первый с большим подозрением взглянул в мою сторону. У меня есть кое-какие догадки и своя особенная чуйка. Особенно на тех, кто доставил мне определенные неприятности. Очень обтекаемо ответил ему, мысленно выражая злость и решимость одновременно. И куда же указывает ваша чуйка? Король мне явно не верил. Точно не могу сказать. Пожал я плечами, выражая сомнение. Есть лишь общее направление, ведущие совсем в иную сторону от баронства Ток, если взглянуть на карту. Развернутая подробная карта королевства тут же оказалась на столе. «Где?» – требовательно спросил король. «Примерно в этой стороне». Я указал пальцем на протяженную горную гряду, начинающуюся на расстоянии 150 километров от столицы. Придумывая свою комбинацию, просмотрел найденные карты королевства из белого шкафа. И около той горной гряды там отмечались заброшенные серебряные рудники. Наверняка в них завелась какая-то нечисть или нечистые на руку людишки. Кстати, на карте короля эти шахты не обозначались, зато поблизости от них имелись какие-то другие значки. Постарался запомнить изображение максимально подробно. Попробую позже сравнить имеющиеся в моем распоряжении различные варианты. Значит, так, Диал Первый решительно взялся за дело. Завтра утром вы сопроводите отряд гвардейцев туда, куда указывает ваша чуйка. Они там разберутся. Не стоит, ваше величество, я покачал головой, выражая свое негативное отношение к предложенному варианту. Отряд лишь спугнет злодеев или попадет в засаду, особенно если против него выступят рейнджеры. Это дело для хорошо подготовленного и мотивированного одиночки. Толпе, пусть и хорошо вооруженной, там делать нечего. В ваших словах есть свой резон. Король на минуту задумался, принимая свое решение. Хорошо, действуйте как вам виднее, главное, добудьте те проклятые бумаги. И если вы достигнете успеха, можете просить у меня. Он задумался явно на показ, предлагая высказать собственное пожелание. Свой официальный клан и тот ваш перстень. Мне сильно приглянулся его внешний вид, буду носить. Нагло заявил ему о своем желании. О, губа не дура, как иногда говорите вы, пришлые, усмехнулся король. Хорошо, если добудете мне те бумаги, быть по-вашему. Диал Первый хлопнул ладонью по столу, придавая веса своим словам. На этом аудиенция завершилась. До дома меня сопровождала парочка гвардейцев, отряженных в качестве дополнительной охраны, дабы меня не потянуло с кем-то пообщаться по дороге. За городом к нам присоединилась еще дюжина конников, и после гвардейцы никуда не ушли, разбив стоянку невдалеке от хутора. Похоже, мой авантюрный план может действительно сработать. Эх, как же хорошо дома, сытный ужин, ласковые женщины, хочется расслабиться и пребывать в блаженной неге, но покой нам только снится. Завтра поутру в путь, а к нему стоит хорошенько приготовиться. Больше всего меня волнует невозможность оперативной связи на большом расстоянии. Связные свитки медлительны. Если в пределах пары дюжин километров надпись передается с одного на другой за несколько минут, то при сотне километров проходит уже полчаса. И за эти полчаса может много чего произойти. Связанные амулеты опять же действуют до сотни километров. Вижу только один выход. Если потребуется связь на большее расстояние, желательно вообще без всяких ограничений по дальности, создавать пространственный телепатический канал. Я уже давно заметил проявившиеся эмпатические способности у Алли. Девушка, конечно, сильно стесняется, тем не менее прогресс идет. Про доверие между нами и говорить нечего, сама ведь в наложнице попросилась, а уж какие от нее брызжут чувства во время близости их. Значит, пора открыть ей еще одну свою тайну. Когда мои женщины уснули, я выбрался из кровати и сел творить очередной амулет, идея которого случайно пришла в мою голову. Внешне он представляет собой изящную диадему из истинного серебра, принявшую форму венка из листьев и цветов. Металл легко приобретает любой цвет, изменяя расстояние между молекулами в поверхностном слое, потому раскрашивать его одно удовольствие. Даже загрязнение примесями станет благом, неоднородности создадут естественные цвета живой природы и плавный переход тонов. Мое мастерство, несомненно, растет, уложился всего за час, хотя отводил на эту часть работы минимум 3. Теперь пора вставлять содержимое, ради чего я задумал такую красоту и разноцветие. Необходимо отвлечь постороннее внимание от главной начинки. Спереди на уровне лба разместится малый камень разума, скрытый в плоском бутоне раскрывающегося цветка, из которого выглядывает только маленький синий кончик. По бокам от него на некотором отдалении встает пара официально несуществующих малых камней пространства в переплетении травы и листьев. В сундуке из сокровищницы Лыровазы нашел несколько подходящих по размеру осколков дымчатого кварца. Заодно проверю, как на них подействует идеальная форма. Несмотря на некоторый изначальный скепсис, идеальная форма великого камня пространства воплотилась в выбранных осколках без особых усилий. Осталось лишь привязать энергетические каналы внутри металлической основы и настроить резонанс между тремя камнями диадемы. В этом и состояла моя главная идея при создании всей конструкции. Судя по проявившемуся едва заметному мерцанию камней и чуть потеплевшему металлу основы, идея действительно удалась. Неизвестный ментальный артефакт, свойства неизвестны, сообщил про него перстень-определитель. Теперь посмотрись в зеркало, красавица, мысленно попросил Аллию, положив на ее голову свое новое изделие. Как красиво, восхитилась девушка, поправляя диадему и частично прикрывая ее своими волосами. Ой, а почему ты говоришь не открывая рта, а я тебя прекрасно слышу? Глубине ее удивления не было предела. Теперь мы сможем с тобой вот так говорить, причем даже на большом расстоянии, опять без слов ответил ей, добавив, правда, требуется подтвердить, так оно или нет. С одной стороны, должно работать, но никто еще не проверял. И откуда у тебя это чудо? Девушка сразу же захотела узнать немного больше, чем ей положено. Если скажу этой ночью сам придумал и сделал из подручных материалов, ты мне поверишь? Ведя мысленный диалог, ехидно улыбался во все 32 зуба. Аллия в ответ лишь помотала головой. «Потому не задавай лишних вопросов», — ответил я ей твердым тоном мысленного голоса. «Идем со мной, еще раз познакомлю тебя с твоей будущей напарницей». Мы под ручку вышли из дома и зашли в конюшню, где обитали наши четвероногие друзья и по совместительству транспортные средства. «Аллия, это... Триша... Триша, это Аллия», — представил я девушку разумной кобыле и кобылу, девушке. Теперь вы сможете мысленно общаться почти человеческим языком. Это Сулим я говорил действительно по-человечески. А вот Триша имела очень скудный словарный запас и небогатую понятийную базу. Если сравнивать с человеком, естественно. Зато у нее хватало эмоциональных посылов, которые очень легко воспринимались. Пока девушка и кобыла пытались понять друг друга, я оседлал своего скакуна, сказав ему всего одну кодовую фразу. «Идем на серьезное дело». Тот сразу же сделал все от него зависящее, дабы ускорить процесс сборов. Застоялся он в последнее время, не до него было. Хорошо хоть своего зловредного норова он больше открыто не демонстрировал. Уложив в седельные сумки провизию, специально для меня приготовленную Рамией на пару сладей, обнял и расцеловал своих младших жен на прощание, ловко запрыгнул в классическое седло и неспешно выехал за ворота. Впереди у меня 2 суток пути, и торопиться совершенно некуда. Можно полностью освоить в процессе наследство бритера, оказавшегося не только мастером клинка, но и весьма хорошим наездником. Только сначала требуется собрать за собой большой хвост. Глава 3. Все новые, забытые старые. Когда громко разговаривал в кабинете короля, я имел абсолютную уверенность, тамошние стены имеют уши, и подробности того разговора немедленно донесут до моих недоброжелателей, а те, естественно, примут кое-какие меры. План прост: найти подходящее место в предгорьях и устроить потенциальным преследователям ловушку. Заброшенные шахты идеально подходили для такого дела. Если же в них кто-то обитает, тем лучше для моей задумки, найдется, на кого свалить всю ответственность. Однако когда насчитал больше 300 человек в маленьком отряде, удерживающемся на расстоянии 5 километров позади меня, я серьезно озадачился. Такая толпа в шахты не полезет, в лучшем случае отправив туда небольшую группу штурмовиков. И если та вовремя не вернется или не подаст сигнала, то их дальнейшие действия станет сложно прогнозировать. Более того, замеченный мной отряд оказался далеко не единственным. На доступном пределе действия моего радара я сумел засечь еще 2, двигавшиеся окрестными лесами в том же самом направлении. Интересная получается ситуация. Вероятнее всего, эти отряды принадлежат разным хозяевам и вряд ли окажутся дружественны друг к другу. Можно попытаться столкнуть их лбами и посмотреть, что из этого получится. Осталось лишь придумать, как это провернуть, и самому не попасть под раздачу. Между тем я уже вплотную приблизился к конечной точке своего путешествия. Съехав с проезжей дороги в лес, перебрался через топкое болото благодаря особенным подковам моего уля. Тот хорошенько разогнался и проскочил дюжину километров болота на одном дыхании, ни разу не провалившись в трясину. Коню даже понравилось бежать по такой упругой пружинищей поверхности, потому отправил его подальше от места грядущих событий на небольшой островок посреди болота, поросший чахлым лесочком. Сомневаюсь, что его там кто-либо станет искать, и даже если найдет, уль просто сбежит, не ввязываясь в драку. Переход по болоту обеспечивал для меня некоторое преимущество по времени перед своими многочисленными преследователями. Им придется обходить топь кружным путем, а это почти 40 лишних километров по дремучим лесам и каменистым предгорьям. Заброшенный рудник оказался совсем не заброшен, скорее наоборот. Тут очень хорошо устроились какие-то особенно хитрые игроки, построив настоящий концлагерь. Столбы с натянутой колючей проволокой, вышки с пулеметчиками тьфу-ты, совсем заговорился, арбалетчиками. Однако дизайн вполне узнаваем. За огороженным периметром многочисленные деревянные бараки и какие-то производственные помещения. Не иначе тут организованы неоднократно упоминавшиеся каторжные работы для проштрафившихся игроков. Но нет, в центре этого лагеря на площади стоят тонкие столбы с нанизанными на них скорченными телами. Сомневаюсь, чтобы местные устраивали подобные непотребства. Тут виден характерный почерк пришельцев из реального мира, и место для концлагеря выбрано весьма удачно. Дорога до этого рудника давно заросла лесом, проехать по ней можно, если только хорошо знаешь о ее наличии. С одной стороны высокие горы, с другой – топкое болото. Третья сторона упирается в невысокую скальную гряду, за которой стоит вековой лес, в котором на сотни километров нет никакого человеческого жилья, никто сюда случайно не сунется, а раскинутая по окрестностям сигнальная сеть вовремя упредит охрану, если найдется кто-то особенно удачливый, захотевший добровольно переселиться за огороженный колючкой периметр. Запрыгнув сквозь пространство на закрытую территорию, я прикрылся невидимостью и принялся изучать местные порядки. Первые впечатления совсем не обманули. Кто-то особенно умный решил хорошо заработать на добыче серебра, обнаружив брошенные в далеком прошлом весьма богатые шахты. Но работать самостоятельно ему категорически не захотелось, и он вспомнил историческое прошлое человечества, выбрав из него самое ценное, по его скромному представлению. На него теперь трудилось множество рабов как под землей, так и на ее поверхности, а воодушевляли их на трудовые подвиги около 300 надсмотрщиков и охранников. Целый темный клан планомерно ковал здесь свое богатство, перед тем как выйти в свет во всей своей красе. Первоначальное накопление капитала практически всегда использует незаконные средства. Осмотр бараков подтвердил самые плохие предчувствия. На рабах экономили максимальным образом. Никаких излишеств. Двухъярусные жесткие деревянные койки, никаких личных тумбочек и личных вещей, вообще ничего личного. Закуток с поганым ведром в качестве туалета – вот и все удобства. Сейчас трудовой день был в самом разгаре, и бараки пустовали. В производственные помещения я не полез, так мерзко оттуда воняло. Больше всего меня заинтересовало большое трехэтажное деревянное здание лагерной администрации, стоящее в стороне на свежем воздухе. На первом этаже находилась столовая и бордель для обслуживающего персонала. Незаметно заглянув туда, бегло осмотрел быт работниц рекреационного сектора. Не все из них являлись рабынями, здесь, похоже, подрабатывали профессионалки из Реала. Второй этаж занимали жилые помещения для простых игроков, тех же надсмотрщиков и охраны. Бедненько, но чистенько и вполне уютненько, с рабскими бараками не сравнить. Заправленные мягкие койки, катки с душистыми цветами на подоконниках, а липоватые картины на стенах. Забирался только в пустые комнаты, многие другие оказались заняты отдыхающими после ночной смены. А на третьем явно размещались главные бизнесмены-придумщики. Вот тут-то и обнаружилась настоящая роскошь. Персональные номера из нескольких комнат с широкими кроватями, общий зал отдыха с мягкими кожаными диванами, бильярдными столами и баром, полным крепких напитков. Самих хозяев этого великолепия здесь не наблюдалось, этаж оказался пуст. Видимо, они сюда прибывали не так часто, обитая где-то в других, более благополучных местах. Зато нашелся приличный склад всяческих полезностей, с легкостью вскрытой королевской отмычкой, куда сносили самую ценную продукцию местного предприятия. Изящные столовые приборы из серебра с едва заметным магическим фоном в ящиках и четыре больших сундука с чистейшим истинным серебром. Стоит заметить, истинное серебро по своей сути является магически активной разновидностью серебра обыкновенного. Присутствует в весьма незначительном количестве в серебряной руде. Его исключительно высокую цену определяет эта самая редкость вместе со сложностью выделения сего металла в чистом виде. Обычным физическим или химическим способом отделить истинное серебро от обычного невозможно. Требуется алхимическая практика и соответствующие специалисты. Еще сложнее отделить две разновидности серебра друг от друга, когда они уже благополучно слиплись и приняли условно однородные свойства. Потому-то амулетным мастерам в большинстве случаев приходится иметь дело с весьма загрязненным сырьем. Это прискорбное обстоятельство накладывает существенные ограничения на любые творческие порывы. Приходится укрупнять интегрированные магемы, использовать резервное дублирование особенно напряженных участков плетения или вообще встраивать конструкции из микроскопических каналов, которые частично снимают ограничения по чистоте исходного материала. Не просто же так король или кто-либо из его советников пустил неликвиды магического металла на премиальные монеты. Из такого сырья хорошо получаются разве художественные поделки, но никак не магические амулеты высшей ценовой категории. Очистка же – процесс не столько тяжелый, сколько длительный и исключительно монотонный. Мне самому проще, я сконструировал специальный амулет, правда, он пока не отличается особой производительностью. 6 граммов в сутки – его верхний предел. Здесь же хозяева концлагеря, похоже, поступили в своем духе, заставив вкалывать кучу рабов с раннего утра до позднего вечера. Только так можно объяснить наличие на этом складе 4 сундуков по 150 килограммов истинного серебра 99,9% чистоты. Тоже ведь большое достижение. Такая высокая степень очистки у алхимиков получается далеко не за один подход и даже не за два. Хорошо, если десяток граммов готового продукта в сутки на одного работника выходит. При условии, что исходная руда исключительно богата, наверняка больше. О стоимости подобного металла можно не спрашивать. Лучшие образцы с аукциона достигали едва лишь 70% чистоты, а стоили в 5 раз дороже чистого золота. Столовые приборы из обычного серебра для них тоже кто-то делает. Но тут видна промышленная штамповка, хоть и весьма изящная, а магические свойства, скорее всего, придаются готовому изделию с помощью какого-то амулета. Отсюда следует их полнейшая идентичность. Магические свойства достаточно полезны, ибо обеспечивают быстрое обнаружение большинства известных ядов, добавляемых в пищу. Подобные изделия я видел на аукционе, и стоили они по 100 золотых за один предмет. Больше ничего интересного на этом складе не нашлось. Недолго думая, спрятал в свою сумку те 4 сундука с самым ценным содержимым. Столовые приборы оказались уж очень приметны, и брать их было опасно. Потом все же не сдержался и утащил туда же пару дюжин коробок с скобяных изделий. Пойдут как контрабандный товар в другие королевства, здесь ими лучше не светить. Выбравшись со склада, где еще оставалось немало ценного добра, попытался отыскать местную бухгалтерию или хотя бы архив с бумагами, но не преуспел, снаружи кто-то громко стал стучать железом по железу. Подумав, что меня обнаружили и объявили тревогу, прыгнул в заранее присмотренное безопасное место, находящееся на уступе скалы, нависающей над входом в шахту, откуда прекрасно просматривались ближайшие окрестности. На этой высоте когда-то давно имелся хорошо замаскированный наблюдательный пункт, к которому снизу вели ступеньки, выбитые в камне, но время не пощадило их, и теперь сюда мог забраться только альпинист или такой вот прыгун, как я. Осмотревшись сверху и задействовав радар в шляпе, выяснил, что идущий за мной хвост слишком быстро сумел обойти болото и теперь всполошил местную охрану. Бойцы с оружием в руках выскакивали из зева шахты, производственных помещений, небольших строений, похожих на крупные собачьи будки. Причем из тех их выскакивало больше всего. Очевидно, под ними прятались подземные казармы. «Да сколько же вас тут?» – тихо буркнул я про себя, насчитав не менее 700 вооруженных человек, готовившихся встретить пожаловавшего по их душу многочисленного противника. Тут, похоже, размещалась не только охрана концлагеря, но и боевые группы, занимавшиеся пополнением лагерного контингента. Выскочившая из леса четверка конных разведчиков, шедшая впереди основного отряда моих преследователей, быстро откатилась назад, не попав под арбалетный залп защитников, пропавший без всякой пользы. 4 часа прошло в тягостном ожидании. Гости явно не торопились нападать на незаконных хозяев этого места, перемещаясь по лесу, разведывая ближайшие подступы и занимая удачные для последующей атаки позиции. Хозяева же обустраивали крепкую оборону, выведя рабов из помещения и заставив тех насыпать грунт в мешки и выкладывать из них баррикады и небольшие оборонные пункты, которые потом занимали арбалетчики. Когда мешки под землю закончились, всех рабов загнали в шахту. Пытаясь их посчитать, я сбился на 3000, не пересчитав и половины. Много же народу сюда нагнали. Интересно, откуда? Вместо того, чтобы незаметно пошарить по пустым помещениям с целью приватизации каких-либо оставленных ценностей, я продолжал наблюдать за подготавливающимися к нападению и обороне людьми. Противниками они стали лишь благодаря моему появлению в этих краях, до сего момента никогда не пересекаясь. Те и другие не вызывали у меня какой-либо симпатии, потому в их битве я останусь лишь простым зрителем. Вот и первый ход. Из леса в сторону лагеря и приготовившихся к отражению атаки бойцов устремилась едва заметная темная марева магического проклятия. Достигнув ограждения и преодолев его, оно стало быстро расползаться по всей территории. Попавшие под его воздействие люди выскакивали из своих укрытий, бросая оружие и срывая с себя одежду. Так нестерпимо им хотелось чесаться. И в этот момент 4 большие группы гостей пошли в атаку. В столбы ограждения полетели внушительные огненные шары, своими взрывами превратив их в брызги разлетающихся во все стороны горящих щепок. Такие же подарки одновременно влетели в узкие бойницы вышек, обитатели которых не попали под воздействие чесоточного проклятия. 6 ярких вспышек и последовавших за ними взрывов наглядно показали фатальный недостаток энергии в защитных щитах силы, которыми укрывались арбалетчики защитников. Штурмовые отряды ворвались за порушенный периметр, практически не понеся потерь. Заметил лишь 2 вылетевших из седла при попадании в них арбалетных болтов, да и то оставшихся живыми после падения. Вот что значит хорошая экипировка. Между тем внизу началась форменная резня. Действие проклятия оказалось кратковременным, но его вполне хватило, дабы полностью смешать планы оборонявшихся игроков. Ворвавшаяся в их порядке подвижная конница разила мечами и саблями разбегающихся людей, оставляя на местах их бесславной гибели кучки праха. Лишь немногим удавалось укрыться в землянках или оказать какое-либо сопротивление. Впрочем, тех счастливчиков тоже быстро отправили на перерождение. Пленных, пришедшие за мной, люди не брали. Всего через 10 минут после начала атаки кровавая бойня закончилась. Победители спешились и приступили к методичному прочесыванию зданий, выволакивая за руки или ноги из них тех, кто решил тихо отсидеться в стороне и подождать завершения битвы. Потерь среди напавших на концлагерь вообще не заметил. Даже те, кто вылетел из седла во время первого броска, вскоре присоединились к своим товарищам. Профи. Про себя подумал я, наблюдая за их слаженными действиями. Все их движения строго выверены и неоднократно отработаны в многочисленных тренировках и боевых акциях. Действия подчинялись строгому плану, учитывающему возможные опасности. Военная идиллия. Но лишь стоило взглянуть на показания радара, как становилось ясно, скоро она закончится. Сюда подходил еще один внушительный отряд конницы, о котором деловитые победители внизу еще ничего не подозревают, ибо так увлеклись штурмом и сбором трофеев, что не выставили дальнего охранения на ближайших подступах к захваченному лагерю. И цену этой ошибки я скоро увижу. Новые гости навалились на лагерь сходу, выскочив из леса на открытое пространство и пришпорив своих скакунов. Примерно за 40 метров до быстро опомнившегося противника, бросившего сбор трофеев и схватившегося за оружие, чуть притормозили и стали выпускать стрелу за стрелой из коротких, но весьма мощных луков, отсекая воинов первой группы от их лошадей. С той стороны по лихо маневрирующим всадникам дружно ответили из арбалетов, но я заметил только одно уверенное попадание с вылетом из седла. Плотный обстрел из луков тоже не собирал кровавой жатвы. У всех воинов имелись амулеты со щитом силы и хорошие доспехи. И все же первый отряд понес заметные потери. То тут, то там на землю падали воины вслед за яркой вспышкой, обозначающей пробитие ослабевшего щита. Не давая им опомниться, всадники поменяли луки на мечи и попытались задавить слабое сопротивление. Однако резервы первого отряда оказались еще велики, и в дело вновь вступила боевая магия. Засверкали молнии, не причиняя людям особого вреда, но выбивая лошадей, взрывались огненные шары, расшвыривая в стороны зазевавшихся всадников. Понеся потери, второй отряд оттянулся на безопасное расстояние, опять взявшись за луки. Началось позиционное противостояние, когда ни одна сторона не имела решающего преимущества. Только бойцов второго отряда оказалось больше, и они, пользуясь численным преимуществом и преимуществом в скорости, разделились и применили новую тактику. Вместо массированной лобовой атаки одна часть отряда продолжила сдерживать обстрелом силы противника, а другая зашла им в тыл, благо проволочные заграждения лагеря к этому времени изрядно пострадали. Вновь завязалась кровавая рубка, и шансов отбиться у обороняющихся оставалось немного. Они не могли противостоять всадникам на равных, не сумев собраться в плотную группу, будучи рассредоточены по большой территории. Но опытные воины дорого продавали свои жизни, потому бой изрядно затянулся. Пользуясь баррикадами и строениями, обороняющиеся постепенно рассеивали силы атакующих и выбивали бойцов точными арбалетными выстрелами. Заряд защитных амулетов у большинства уже иссяк, а имеющаяся броня не держала арбалетного болта, выпущенного практически в упор. Я с истинным восхищением смотрел за развернувшейся битвой, не заметив, как из леса неспешно вышел третий отряд, гвардейцы. Удивленно воскликнул я, рассмотрев в бинокль форму бойцов. Пока первые два отряда с упоением добивали друг друга, гвардейцы подошли ближе и стали методично расстреливать всех прочих из своих арбалетов. Несколько всадников из второго отряда попытались вырваться из огневого мешка, но никому из них этого не удалось. Кто-то поймал свой болт, а кому-то не удалось увернуться от огненного шара. Гвардейцы не стали церемониться и с теми, кто засел в зданиях, применяя свитки боевой магии и не особо экономя. В результате половина построек сейчас весело разгоралась. Вместе с гвардейцами сюда пожаловали и несколько боевых магов. Один из них резко вытянул в мою сторону руку с каким-то жезлом, и моя интуиция, мгновенно взвыв сиреной, заставила прыгать сквозь пространство из своего уютного гнездышка к самому дальнему краю леса. Оглянувшись назад, увидел серию ярких вспышек вокруг того места, где я только что стоял, после чего до ушей докатился раскатистый звук громкого взрыва. Удобное местечко на скале полностью перестало существовать, обрушившись каменной лавиной, завалившей вход в шахту. И как меня разглядел тот проклятый маг, я же пребывал в невидимости и одновременно использовал отвод глаз. Вот по нему-то, похоже, и засекли. Срочно все фонящие магии спрятать или отключить, и накинуть плащ рейнджеров в Залесье, пока опять не обнаружили. Уходить рано, следует досмотреть спектакль до конца. Впрочем, досматривать оказалось особо нечего, лишь зря потерял время. Гвардейцы благополучно добили последних противников, так никого и не взяв в плен для допроса. Выставив положенные по уставу караулы и организовав патрули окрестностей, теперь деловито собрали трофеи, обшаривая уцелевшие строения и вытаскивая все ценные из них наружу. Тем временем маги мощными воздушными кулаками расчистили вход в шахту, и туда сразу же отправилось несколько боевых пятерок. Вскоре оттуда стали выводить рабов и строить их колоннами в поле. Обыск лагеря и сбор ценностей занял весь оставшийся день, ночь и следующее утро. Опасаясь обнаружения магами, я наблюдал за четко работающими гвардейцами издалека. Они тоже организовали бывших рабов, дабы те разобрали порушенные строения, проверив, чего в них еще оставалось ценного, освободили мешки от земли, запихав в них собранные трофеи и прочее добро. Несмотря на жесткие бои, административное здание уцелело, отделавшись обрушившейся крышей и небольшим пожаром на третьем этаже, который погас сам собой из-за остаточного действия магической защиты. Трофейного продовольствия победители не экономили, устроив огромную полевую кухню прямо в чистом поле. Ближе к полудню следующего дня, накормив всех спасенных людей, они повесили им мешки с добром за спины и отправили их стройными колоннами под охраной в сторону обжитых земель. Маги напоследок подожгли оставшиеся строения, куда прежде рабы затащили все трупы, человечьи и лошадиные, и вновь капитально завалили вход в шахту, обрушив огромный кусок скалы. Теперь станет проще откопать новый проход, чем расчищать старый. Закончив дела, последние гвардейцы отправились в обратный путь, прихватив с собой магов. «Мне тоже здесь больше нечего делать, пора возвращаться домой». Глава 4. Разбирая ворох проблем, тут Уль показал мне своим копытом на какую-то каменную плиту, неизвестно каким образом попавшую на остров посреди болота. Большой камень явно подвергался обработке человеческими руками, но это удалось разглядеть только после очистки его поверхности от наросшего мха. Конь обнаружил его только по слабому магическому фону, который он умел различать не хуже меня. До чего порой доводит вынужденное безделье, я бы сам никогда не нашел этого камня, если бы не знал точно, где он находится. Под слоем мха и плесени ровный каменный бок явил надпись на староимперском языке. Творца загадка достойному достанется, а над надписью сверху приглашающе красовалось изображение человеческой ладони. «Прикоснись ко мне и узнаешь, достоин ли ты той загадки или нет», — молчаливо говорило оно. Осмотр камня взглядом силы ничем не помог. Магический фон у него имелся, но совершенно никаких встроенных плетений. Камень просматривался насквозь без каких-либо помех, но ни внутри него, ни под ним в земле абсолютно ничего не было. Интуиция молчала, опасности тоже не ощущалось. «Рискнем», не в первый раз, мысленно попросив у мира удачи, протянул я свою руку к изображению ладони. Секунду-другую совершенно ничего не происходило, затем резкий рывок выдернул из моей ауры практически всю доступную энергию. Мгновенно наступившее истощение не лишило меня сознания, но свалило на землю, оставив практически без сил. Змей отработал через секунду, восстановив потерю, но откат теперь продлится до самой ночи. Камень же, впитав мою энергию, стал мерцать, и через несколько мгновений над ним ярко засиял желтым светом большой шар. Когда свет растаял в пространстве, на каменной плите лежала неизвестно откуда появившаяся толстая книга в зеленой обложке, а на ней круглая коробка 15 см в диаметре и 3 высотой. «Адамант, прочность неопределима», — сообщил о ней перстень-определитель. Первые попытки открыть коробку остались безрезультатными, но я особо не старался, вовремя определив, что для начала следует изучить книгу. А вот с ней все очень интересно. Текст содержала только первая страница, остальные оказались девственно чисты. И текст этот начинался с пространного обращения. «Приветствую тебя, человек, вступивший на тернистый путь жизни Творца. В этой книге ты найдешь все необходимое, чтобы, сделав первый шаг, не остановиться на полпути и дойти до познания замысла Творца Вселенной». Дальше шли подробные инструкции по управлению движением ауры, подходящие для всех, кто осваивает алхимию или ювелирное дело высшего порядка, ибо только такими движениями в определенной последовательности можно проявить текст последующих страниц. Для меня это был давно пройденный этап, потому справился с первым заданием за несколько мгновений, чтобы увидеть следующие инструкции, которые углубляли мастерство управления потоками ауры. Опять же ничего сложного, 40 открытых страниц до начала заданий шестого этапа. Вот тут-то я и завис. Выполнять ювелирное дозирование малых порций энергии в состоянии отката совершенно невозможно, требовался длительный отдых. Продолжить занятие можно в любое время в любом месте, главное, иметь при себе книгу. Нас окружили несколько отрядов со знаками принадлежности к королевским аристократам и требуют немедленно им выдать Ромею и Ладию. Взволнованный голос Алли ворвался в мое сознание, вырывая из объятий сна, в который мне удалось провалиться после долгих перекладываний с одного бока на другой. С ними есть пара магов, но те стоят в сторонке, даже не пытаясь отключить твою сигнальную сеть. Стоит отметить, эксперимент по созданию дальнобойного телепатического артефакта полностью удался. Аллия теперь могла мысленно разговаривать со мной, независимо от разделяющего нас расстояния. Первую пару дней пути ее назойливое внимание с желанием пообщаться сумело изрядно достать, и я попросил девушку временно оставить меня, обращаясь только по действительно важным поводам, сосредоточившись на проверке других возможностей артефакта, да и всем остальным младшим женам порекомендовал тоже не сидеть без дела, плотно занявшись стрелковой подготовкой. Лишь Рамия могла потягаться со мной в скорости и точности стрельбы из арбалета по статичной цели, но сразу проигрывала, если эта цель начинала двигаться. Луками же уверенно пользоваться вообще никто не мог. Сколько вы продержитесь в случае обострения конфликта? Остатки сна как рукой сняло. Хутор они штурмом точно не возьмут. Наемники уже готовы к отражению возможной атаки. Немного успокоила меня Аллия. Но нас полностью отрезали от города и ближайших дорог. Мы продержимся лишь 5 дней, пока хватает запасов продовольствия и действует контракт с наемниками. Понятно? Сидите тихо до моего возвращения и смело посылайте всех на хутор. Тут отдельные кусочки мозаики последних событий стали быстро складываться в моей голове в единую картину. Казавшиеся совершенно нелогичными действия гвардейцев и приданных им магов оказались вполне разумными. Те, с одной стороны, выполняли задание короля, но с другой, работали на интерес моих противников. Не сумев обнаружить меня вместе с нужными бумагами около шахты или в ней самой, они вполне разумно решили, что я скрываюсь от них где-то под землей. Искать там сложно и можно запросто попасть в ловушку. Потому завалить выход, дабы немного осложнить мне жизнь, самая первая идея в подобной ситуации. Сам бы так и поступил на их месте. Но дальше требовалось развивать комбинацию. Если я погиб или выжил, то рано или поздно должен вернуться. В первом случае после возрождения в священной роще, а во втором, по пути к дому. Вот тут-то меня и следует ловить, особенно если немного поторопить. Про наличие связи между моими наложницами и мной сомневаться не приходилось. Связный свиток – не такая уж и дорогая вещь. И еще есть подозрение, что маги могут перехватывать сообщения по связным свиткам или определять направление на удаленного адресата. Полностью успокоился от осознания разгадки не такого уж и хитрого замысла. Если заметишь подготовку к штурму или подтягивание дополнительных сил, немедленно сообщи, приказал Алли, добавив, вас просто провоцируют, чтобы вы поторопили меня, в спешке заставив позабыть об осторожности. Мы все ждем твоего возвращения, любимый, пришло мне ответное послание вместе с букетом сильных эмоций, заставив надолго зависнуть, ибо такого неожиданного оборота я никак не ожидал, а ведь одно такое слово способно сильно изменить мужчину, заставить его идти вопреки здравому смыслу, полностью наплевав на опасность. Даже и не знаю, хорошо это или нет. Обратный путь до города сюрпризов не принес. Все оказалось вполне ожидаемо. Меня действительно ждали, причем совсем не с хлебом и солью. Обнаруживая потенциальные засады издалека, я обходил их по широкой дуге дальней стороной. Только у самого города пришлось красться буквально на цыпочках, так как радар показывал множественные засветки, которые могли принадлежать кому угодно, а не только тем, кто имел ко мне какой-то личный интерес. Оставалось только разобраться с отрядами, блокирующими наш хутор. Нападать первым и устраивать массовую бойню с помощью боевой магии совершенно не хотелось, потому, немного посовещавшись со своими женщинами, решил сделать небольшую проверку. Если все так сильно ждут моего появления, то не станем их разочаровывать. «По какому праву вы все сейчас находитесь на моей земле?» — громко выкрикнул бойцам из дружины какого-то аристократа, рассевшимся вокруг костра, неспешным шагом подъехав к ним. Мой скакун нес удвоенное количество переполненных седельных сумок. Для всех наблюдателей я сейчас выглядел вернувшимся из дальнего путешествия с ценной добычей. Мои слова произвели сильный эффект. Воины повскакивали на ноги, было потянувшись за своим оружием, но, едва опознав меня, остановились на полпути. Обнажение оружия простолюдинам при появлении благородного по закону могло приравниваться к прямому нападению, к тому же на его личной земле. Просим прощения, благородный господин, на то воля обстоятельств и нашего лорда. Из числа бойцов выделился их командир и, учтиво поклонившись, и спросил не гневаться за всех сразу. Вон посмотрите, к нам едут те, кто все объяснит. И действительно сюда неспешно двигался конный отряд с 5 явными аристократами во главе. Я приготовился к серьезным неприятностям, но, как оказалось, зря, от новоприбывших в мою сторону агрессии совсем не тянуло, наоборот, аристократы выражали настоящее облегчение, вместе с излучением какой-то непонятной надежды. Мы рады вашему благополучному возвращению, Рейдимиус, и просим извинить всех нас за вторжение на вашу землю без вашего на то дозволения. За всех решил повиниться богато одетый немолодой аристократ с чисто выбритым лицом, которого я видел во время поединка с бритером в числе секундантов. Наше появление тут связано с серьезным опасением за жизни ваших близких людей, особенно тех, кто не способен воскреснуть, пояснил он дальше. Мы готовы все объяснить, но делать это лучше не тут, на открытом воздухе, а в нашем походном шатре. Надо отметить, фальши или каких-либо подлых эмоций мое ментальное чутье не улавливало. Потому, немного расслабившись, последовал за аристократами в их шатер. Если все это очередная провокация или ловушка, то уж очень хорошо устроенная. Как позже оказалось, за время моего похода дворянство королевства раскололось на два противоборствующих лагеря. Часть осталась послушна Лерувазе, в настоящее время исчезнувшему в неизвестном направлении вместе со всей своей дружиной. Другая часть, раньше пребывавшая в зависимости у дворцового интригана, решила выступить против его интересов, поняв, что прижать их стало нечем. И еще оставались те, кто просто стоял в стороне и ждал, чем все дело закончится. Присутствие здесь воинов и магов объяснялось информацией о последних деяниях третьего советника, оплатившего услуги лучших убийц королевства, дабы те уничтожили все то, что мне было дорого. И за время своего дежурства дворяне благополучно перехватили одну пятерку душегубов, позволив мне лично допросить ее командира. Занятная получалась ситуация. Если бы не куча народу в окрестностях хутора, эти убийцы с большим стажем быстро бы попались моей магической защите и влетели в активированные ловушки. Не помогли бы им качественные амулеты отвода глаз и другое специфическое магическое оборудование. А так у них имелся весьма приличный шанс подобраться практически незамеченными. Сразу же связался с Аллией, дабы та удвоила бдительность. Где есть одна пятерка душегубов, там может найтись и вторая вместе с третьей. Как оказалось, у девушки в последнее время резко обострилась интуиция. Мой ментальный артефакт позволял ей выделять агрессивные эманации, идущие от других людей, находящихся неподалеку. Рейдимиус, у всех собравшихся тут есть к вам одна большая просьба, начал свою речь второй дворцовый советник Лэр Дари, тот самый аристократ с чисто выбритым лицом, после того как я закончил допрос убийц. Я знаю, что вы обещали передать все добытые вами бумаги королю, но на них нам бы хотелось просто взглянуть из ваших рук. В качестве платы с нашей стороны и дабы не оставить в них своих следов ауры, примите в дар вот этот артефакт. Он достал и передал мне тончайшие перчатки, прямые родственники надетые на мое тело адамантовой нательницы. Оказавшись на руках, перчатки приняли цвет и фактуру кожи, став полностью незаметными, но я сразу ощутил их скрытый функционал. Они могли прилипать к любым поверхностям, следуя моему желанию, и еще кончики пальцев просто чесались от сильного желания выпустить длинные когти, сотканные из чистой силы и способные пробить любую защиту, даже адамант. Разумно рассудив, что второй раз король требовал лишь добыть бумаги, сняв дополнительные условия, решил уступить столь деликатной просьбе дворян, рассчитывая на их дальнейшее сотрудничество или хотя бы невмешательство в мои дела. В результате под обещание этого сотрудничества даже передал им полтора десятка закладных, уже зная, чем смогу рассчитаться с королем за отсутствие полного комплекта. Переданные бумаги позволяли пришедшей ко мне группе дворян серьезно укрепить позиции в королевстве и потеснить своих противников. Для просмотра бумаг лишних людей выпроводили подальше от шатра, где остался только я и второй советник Лэр Дари. Тот смотрел на бумаги в моих руках с расстояния пары метров, благодаря чему процесс затянулся до самой ночи, изрядно утомив нас обоих. Диал первый лично заявился к нам в гости с весьма небольшой свитой и отрядом гвардейцев на следующее утро, вытащив меня из женских объятий. «Особых разносолов не обещаю, ваше величество, но прошу пожаловать к столу», — пригласил я его, отсекая от сопровождения. «Почему вы сразу же не прибыли во дворец?» Монарх метнул в мою сторону молнию взгляда, вместе с этим излучая сильное недовольство. «Мне не нравятся многочисленные уши, выросшие у тамошних стен». Я покачал головой, выражая свои чувства по этому поводу, добавив: «Все наши разговоры слишком быстро становятся известны моим недоброжелателям». «Что ж, вы правы». Король не стал дальше спорить со мной, резко переключившись на главное дело, зачем он сюда пожаловал. «Бумаги у вас, вот они». Я показал на пару мешков, сложенных у стены. Диал первый пожелал сразу же ознакомиться с ними, бегло перебрав их, все равно завтрак еще только готовился. Здесь явно не все. Он поднял на меня свой еще более потяжелевший взгляд. Не знаю, на чем строились ваши личные ожидания, как можно более уклончиво ответил я ему, дабы не попасться на явной лжи, однако в качестве некоторой компенсации могу добавить кое-что еще, найденное в другом месте. Вернувшись из другой комнаты, поставил перед монархом коробку с частью документов из белого шкафа. Едва Диал первый взглянул на них, его сильно передернуло. Изучал, в его голосе появилась явная угроза. Нет, лишь бегло просмотрел, определяя, что именно попало в мои руки, честно ответил ему, умолчав о сделанных с помощью специальных свитков копиях. Правильно поступил. Король явно расслабился, не почувствовав фальши. Эти бумаги стоят для меня гораздо больше всех прочих, потому я считаю, ты полностью выполнил мое поручение, несмотря на некоторые допущенные вольности, о которых мне сегодня донесли. Потому в качестве награды держи перстень главы официального клана, все необходимые документы получишь в моем секретариате через 4 дня. На стол лег небольшой невзрачный перстенек, от которого потянуло сильной магией, имеющей явное сходство с той, которую излучал обруч короны на голове монарха. Тогда же мы с тобой еще раз поговорим о наших дальнейших делах, причем без лишних ушей, добавил он в конце. Несмотря на мои опасения, монарх не отказался позавтракать вместе со мной, видимо, дворцовая кухня ему изрядно надоела, после чего раскланялся и, забрав бумаги, отбыл восвояси, так и не задав некоторых вопросов, которые я сильно опасался услышать. Вслед за королем пришло время расставания и с наемниками, их контракт завершался, а продлевать его не имелось желания ни у меня, ни у них. Оповестив гильдию через свои связанные свитки, мы расстались, вполне довольные друг другом. Теперь можно спокойно заняться другими поднакопившимися делами. Ладья с Рамией останутся на хуторе, им показываться в городе еще опасно, а Алия может скататься на телеге до рынка, дабы пополнить продовольственные запасы, заодно по пути добросив меня до центра. По словам дворян, в ближайшее время риск получить вызов на поединок чести ничтожно мал, потому можно никого не опасаться с этой стороны. И пока королевский секретариат готовит бумаги для создания клана, я могу еще лучше закрепиться в здешнем социуме и получить доступ к нужной информации.